Глава 21. Инга. Почувствовала мерзкую вонь возбуждения и плохо помытого тела, отчего организм тут же вывернуло наизнанку. Что, к слову, совсем не озаботило моих мучителей. Они лишь заржали, как кони, и небрежно утерли мои губы влажной салфеткой, уже приготовив к действию свои эрегированные члены. Зажмурила глаза, постаралась отключиться от реальности и просто стала ждать. Секунда, вторая. Ничего не произошло, за исключением какого-то шороха и грохота. Открыла глаза и уже не просто зарыдала, а взвыла в голос, утопая в шоколадно-хвойном запахе. Мужчина смотрел на меня безумным взглядом, в котором, казалось, отображалось все, что творилось сейчас у меня на душе. Не передать словами, как я радовалась тому, что он пришел. Но в то же время мне было невероятно стыдно за то, в каком виде предстала перед ним. Побитая, сломанная и почти использованная. Артур достал из моего рта расширитель, но я все равно не смогла проронить ни слова, будто забыла родную речь. А когда мужчина заботливо и аккуратно снял наручники, просто бросилась к нему в объятия, желая отогреться жаром именно его тела. Артур стянул с себя футболку, и я уткнулась носом в его обнаженную, покрытую завитками волос грудь, и жадно задышала от чего-то ставшим родным запахом. Недовольно захныкала, когда меня немного оттолкнули от источника жизненно необходимого тепла, но успокоилась, потому что тело скрылось под тканью футболки, пропитанной ароматом Артура. Оборотень поднял меня на руки, брезгливо отшвырнул ногой руку мертвого насильника с дороги и, наконец, вынес меня из этой ужасной комнаты, которая навсегда отбила у меня любовь к красным оттенкам. «Ты пришел!» – шептала, все еще до конца не веря, что этот кошмар закончился. «Ты отвезешь меня домой?» «Чуть позже, пока отдохни», – прошептал и поцеловал висок, словно маленького ребенка. Мне же хотелось более тесного и взрослого общения, но понимала, что я на данный момент не подходила для этого. «А когда? Я не хочу находиться тут ни единой минуты. Ты говорил с Валисом, он отпустил меня?» Спросила, когда мы с Артуром вошли в комнату, из которой меня, казалось, вечность назад вытащили охранники. Я была уверена, хоть Валис и заявил, что не боится Виктора, все равно решил не связываться с Высшим, как только Артур сообщил ему о том, что приехал за мной. «Инга! Инга!» – рявкнул и заставил посмотреть ему в глаза. «Ты должна пообещать мне и обязательно, чтобы не случилось, выполнить обещание, слышишь?» «Я...» – произнесла еле слышно, и тревога в темно-карих глазах оборотня напугала меня. «Если что-то пойдет не так, и я не смогу прийти за тобой, пообещай, что не сдашься, что никому никогда не позволишь унижать себя и использовать». «Пообещай, что выберешься отсюда! Пообещай!» Повысил голос и потряс меня за плечи, а я быстро и часто закивала в ответ. «А что может пойти не так? Что происходит? Куда ты?» Схватила Артура за руку, когда тот повернулся ко мне спиной, намереваясь уйти. «Не бросай меня здесь!» «Я должен уладить кое-какие вопросы, Инга. Не волнуйся, больше тебя никто не тронет. Просто будь здесь и жди меня». Ответил, но я отчетливо ощутила привкус лжи в его словах, которую он будто через силу выдавил из себя. «Пообещай, что вернешься!» Обняла себя за плечи, чувствуя, как душа рвалась от боли и тоски по мужчине, который еще даже не ушел. «Отдыхай, пиявка!» Подмигнул и печально улыбнулся в ответ, а потом просто ушел, так и не дав необходимое мне обещание.